«Пауки», — произнесла она глухо, с ненавистью, когда я закончил. Допила коньяк, вновь наполнила стаканчики. «Неужели осилим?» — с тревогой подумал я. «Бутылку на двоих будет того, многовато». «Марьяна?» — тихо, стараясь говорить как можно мягче, спросил я. «Что тебя связывает со всеми этими?» «Я ведь ничего не знаю о тебе. Ничего». «Что я такое?» Она презрительно скривила губы. «Да ничто. Содержанка. Наложница. Вещь. И что обидно, у дряни. Уничтожество. Ты ведь, надеюсь, понял, что мои занятия с юными дебилками — это так, для проформы, как бы где-то зарабатываю. Хотя и отчитываться-то мне не перед кем. Вру сама себе». «Зачем тебе такая жизнь?» «Нет выбора?» «Нет выбора», — эхом отозвалась она, и глаза ее повлажнели. «Неудавшаяся?» «Нет, просто бездарная актрисуля. Филармоническая. Разговорного, так сказать, жанра. Райцентровские гостиницы с тараканами и без горячей воды. В грязных автобусах по российскому бездорожью. Полупустые клубы с поддатыми селянами, водка с колбасой и огурцом на газетке, похмелье в чьей-то постели. И так почти 7 лет. 7 лет. Ты представить не можешь, Феликс, как это много. И сколько предательства, Господи, на каждом шагу. И муж был когда-то, несчастная режиссеришка сызранской драмы. Да-да, не столько театра, сколько драмы для тех, кто в нем работает. Да и для бедняги-зрителя в первую очередь. Бросил с ребенком, смылся на 2 года. А когда вернулся с покаянием, я его прогнала, алкоголика, разложившуюся мякоть человеческую, ветошь. Когда Олег нас с Ванечкой подобрал, поверить не могла счастью своему. Квартира, тряпки какие хочешь, деньги без счета. «Олег, это барабаш?» «Да, да». Досадливо отмахнулась Марьяна и сделала столь крупный глоток, что закашлялась и вытерла рукавом халата влажные глаза. «Говорят, женам новых русских нельзя завидовать. Все, мол, у них есть, кроме семейного счастья. А любовницы?» «Ей в 1000 раз хуже. Мерзостней, унизительней. Жену выбросить, тем более с детьми, это еще задумаешься. А с такими, как я, бесправными содержанками можно не церемониться». Она нахмурилась, закусила губу. «И не церемониться», — закончила она еле слышно, словно обращаясь только к себе самой. «Что он собой представляет, твой барабаш? Крутой мафиози? Банкир? Почему он прячется от Джиги?» «Потом, потом. Пей, Феликс, до дна, до дна. Вот так. Не хочу об этой пакости. Хочу о тебе, Феликс, о тебе. Когда ты пришел к моей старушке в больницу, просто так, потому что сердце мучило, что с ней, с незнакомой тебе бабкой, я захлебнулась от радости, от одной только мысли, что есть еще такие бескорыстные, такие чистые. Я поверила в тебя. Сколько я думала о тебе в эти проклятые ночи. А ты? А ты, оказывается, был у Джиги в шпионах. Пришел на разведку, да? Это не так, Марьяна. Я не мог не зайти тогда в больницу. Совесть замучила бы. Кстати, что с ней? Все еще не выписали? Ей хуже. Почему врачи только гадают? Я Ванечку на неделю отвезла к маме, а то ведь она с ним сидела. А у мамы, она в Безенчуке, Ванечке скверно, знаю. Сошлась со старым алкашом, домик в трущобу превратился, а ему только водка. Поливают цветочки соседки на Ереву, и она мне ключи оставила. Марьяна вдруг замолчала, сощурилась на меня — «А ты, Феликс, не обижайся, но, может, ты опять в разведчиках у Джиги явился разузнать насчет Олега? Ты ведь тоже их боишься?» «Да как ты смеешь думать такое?» И опять я увидел себя чужими глазами. Ее, Марьяны, затравленной жизнью женщины, потерявшей последние крупицы веры в людей, а значит, и недоверяющей, как бы ни хотелось, и этому бородатому хлюпику, этому писателю из бывших, неспособному помочь самому себе, не то чтобы заслонить собой ту, которую он про себя называет любимой. Ходоров, Ходоров, когда же ты сделаешь хоть что-то достойное мужчины? Способен ли ты вообще на поступки, а не только на красивые слова и заглатывание чужих коньяков? Ты ведь любишь повторять при случае толстовский афоризм: «Делай, мол, что должно, и пусть будет, как будет». Но делаешь ли ты, что должно? Знаешь ли, что должно? Или трусливо гонишь из головы заведомо неудобные для тебя варианты? Скорей же, Ходоров, хлебни еще барабашенного зелья, забудься, заморочь ей голову, пока не поздно. И не смотрись отныне в зеркало, никогда больше не смотрись, слышишь? Наверняка с моим лицом было что-то не так, потому что Марьяна вдруг рывком поднялась с дивана и, шагнув ко мне, обхватила горячими ладонями мои щеки. «Не надо. Феликс, милый мой Феликс, прости меня». Она опустилась мне на колени, кресло жалобно скрипнуло, нижняя пуговичка халата расстегнулась, обнажив почти до паха белоснежные, полноватые не по фигуре ноги. Притянув мою голову к себе, Марьяна впилась упругими губами в мой занавешенный растительностью рот, раздвинула его языком, нашла мой и содрогнулась всем телом, словно от сильнейшего разряда тока. Я не остался в долгу. От затянувшегося поцелуя голова пошла кругом. Я ощущал, как ее пальцы торопливо расстегивают ремень на моих джинсах, а сам уже запустил обе руки под халат, скользя ими по гладкой шелковистой коже, сжимая маленькие груди, лаская спину, плечи, шею. «Не здесь!» — хриплым голоском выкрикнула вдруг Марьяна и рванулась из моих рук. «Иди за мной!» «Нет-нет, через полминуты, не раньше!» Она исчезла за дверями спальни, на бегу срывая с себя халат. Я быстро сбросил куртку, содрал с себя треснувшую в проймах футболку и, освободившись от мерзко тугих джинсов, выдержал паузу, досчитал до 20. И сделал шаг, неуверенный, трусливый, по направлению к захлопнувшейся за Марьяной двери. «Где же ты? Да скорее же ты, скорее!» — донесся оттуда раздраженный возглас. «Огромная, белая! Прямо-таки царская кровать с фигурными выкрутасами у изголовья занимала чуть ли не всю спальню. От двери ее не отделяло и полуметра. Оранжевое шелковое покрывало было сброшено на пол. Белая в синюю полоску простыня показалась мне хлопковым, иссеченным узкими арыками полем. Обнаженная Марьяна лежала, раскинув руки и ноги, словно распятая на невидимом кресте. Взгляд ее был устремлен в потолок. Она не вздрогнула и не шевельнулась, когда я вошел. И на мгновение мне стало не по себе. Может, ей стало плохо? Но когда мое колено опустилось на кромку кровати, тело Марьяны судорожно выгнулось в пояснице, плечи и грудь задрожали, рот ощерился, будто от боли. Я рухнул на постель и в тот же миг почувствовал острые зубки на своем плече. Бог мой, как не хочется произносить, тем паче выписывать на бумаге эту банальщину. Никогда я не испытывал с женщиной такого. Но куда денешься? Так ведь и было. Никогда-никогда.